Эпилог. Темная кровь покрывала пятнами снег на одной стороне моста. На другой же стоял лорд Вир. Он ждал. На поверхность реки выплыло создание с темно-зелеными волосами, украшенными осколками острого металла. Лорд Вир и нимфа ждали какое-то время. Вскоре из темноты деревьев на берегу появилась волчица. Прихрамывая из-за отсутствующей лапы, она медленно подошла к берегу. Один за другим — волк, нимфа и фейри-лорд поприветствовали друг друга, кивнув. А затем все вернулись туда, откуда пришли, довольные тем, что их план увенчался успехом.